Глава 29. Получай свой подарок обратно. Сергей ответил сразу. А что юлить? Да, нравится, и очень. Но ты же знаешь, чья она внучка? Ведьма Воронихи. Ты думаешь, где я ночевал тогда, когда погибла Ира и ее мама? У Воронихи. Причем не у Кати. Та восприняла мое присутствие как само собой разумеющееся. А именно у ее бабушки. А знаешь, что она мне делала? Она снимала приворот, который эти двое сделали на меня. Не веришь? Я бы и сам не поверил. Но то, что со мной в тот вечер было, и в кино не увидишь. Да, они обе, Ира с мамой, получили за свои дела. Как рассказала бабушка, это большой грех. Да и сам я в тот день еле заставил себя уйти из дома Иры. Ты не представляешь. Понимаю, что она мне не нужна, а ноги сами несут, как будто я не я, и что-то меня туда тащит. И снова те пирожки. Если бы не пирожок, я бы и остался там. А так вспомнил, как она мне впервые поднесла пирожок на отдельной тарелке. А теперь снова этот пирожок. И я ходу оттуда. Это сейчас я говорю ходу, а в тот день еле ушел. И то, что с меня выходило... В общем, Ворониха меня спасла. Но как подумаю, что и Катя так будет делать... «Да, а я и не спрашивал, где ты ночевал. Вроде взрослый, что мне докладывать?» «Не знаю, что тебе ответить. Если и будет такой Катя, то только тогда, когда старухой станет. Ну, или за 50 перевалит. Но одно хочу сказать. Тебя она привораживать не будет. Это уже хорошо. Но вопрос, нравишься ли ты ей?» Они молчали, пока не приехали домой. А когда заехали во двор, Сергей сказал... Я попробую осторожно узнать. Приглашу ее в район съездить на выходные. Может, ей что-то нужно. Поговорю с ней, увижу, что она ко мне чувствует. Я понимаю, что только что умерла моя бывшая, если можно так назвать, девушка, и заводить новые отношения. Сплетен будет море. А ты на сплетни не обращай внимания. Хотя они и Катю коснутся. Думаю, будут говорить, что это она тебя приворожила. А специалист Катя хороший, очень даже. Осень, а у меня обострения практически не было. А бабушка, положив внука спать, покачала его маленько, а то все вертелся и засыпать не хотел. Вернулась к подарку, который принесла Катя. Он так и остался валяться во дворе. В дом она его заносить не хотела. Наклонилась пониже и начала водить над ним руками. Но пришлось найти ветку и подцепить ей штанишки. Нужно было узнать адрес, где жила эта женщина, чтобы вернуть ей все с лихвой. Она постелила газетку, положила сверху штанишки. Все было практически новое. Видно было, что одели на больного ребенка один раз, поставили пару пятнышек и обработали заговором. Ворониха застыла неподвижно на некоторое время, рассматривая дом, где жила женщина, чтобы не ошибиться. Потом аккуратно упаковала вещи в узелок и завязала его. Ну что же, нет ее ногам покоя, придется сегодня потрудиться. Она очистила свои руки, не дай бог коснулась вещи, а потом коснется ребенка. Вечером, когда Катя пришла с работы, бабушка сказала, чтобы как стемнеет, не тревожила ее. Да и утром не будила. Сама пусть завтракает и собирается на работу. Катя уже знала, что бабушка опять куда-то уйдет. Знала бы она все. Только полностью стемнело, и Катя, подмыв и покормив сына, уложила его спать, напевая какую-то песенку. Она услышала, как скрипнула входная дверь. Значит, бабушка опять куда-то ушла в ночь. А бабушка, подхватив узелок, вышла за ворота и пошла в сторону леса.